Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И, конечно, после небольшого перерыва, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. И, как всегда, я немного волнуюсь, поскольку вот уже больше двух недель у нас не было прямых эфиров. Я не знаю, по ту сторону микрофона, кто из вас, дорогие наши радиослушатели, ждет программу «Серебряные нити», кто уехал от своих радиоприемников. И поэтому первая тема прямого эфира после небольшого перерыва, разумеется, тема «Программа о программе». Мы сегодня хотим поговорить с вами о нас, о программе «Серебряные нити», о том, куда нам идти дальше, что нам делать летом. Какие темы про загадки и закоулки человеческой души вы бы хотели услышать в эфире? Что бы вы хотели узнать о нашей программе? Какие темы нужно выбрать для наших передач в среду, для наших московскую, разумеется, среду? Какие темы нужно выбрать для наших разговоров о культуре? Стоит или не стоит нам продолжать цикл передач о загадках человеческого возраста? Стоит или не стоит нам с вами продолжать тренинг о любви? Какие трудности вы встречаете, когда делаете упражнения тренингов? Все это, все, что интересует вас в программе «Серебряные нити», ваши пожелания и отзывы мы сегодня обсуждаем в прямом эфире по постоянному нашему телефону, который, как вы помните, расположен в Москве. 495-956-1514. Этот телефон. 495, это код Москвы, 956-1514. Мы сегодня говорим с вами о программе «Серебряные нити». И пока вы думаете, не поднять ли трубку вашего телефона и не позвонить в горячо любимую или совсем нелюбимую вами программу и рассказать, что вы о ней думаете, чего ждете и что бы хотели в этой программе услышать, по телефону, еще раз напомню, 495-956-1514. Мы с вами, как всегда, слушаем музыку. Я подумал, что в прошлой программе о программе, которую мы условно располагаем под символом, под условным названием «Не вредно ли мечтать?», так вот, в предыдущей программе мы с вами слушали хор. И в прошлом году на экраны вышел замечательный, по-моему, замечательный французский фильм, который назывался «Хористы». Это фильм режиссера Кристофа Боратье. И в этом фильме в послевоенной Франции в 1949 году отчаявшийся найти работу учитель музыки Климент Матье попадает в интернат для трудных подростков. Там он видит, каким жестоким воспитательным мерам в кавычках, конечно, прибегает ректор этой школы. Чем больше издевается ректор над мальчиками, тем озлобленнее они становятся. Матье возмущает такая педагогика, и однажды ему приходит в голову замечательная идея в воспитательных целях организовать школьный хор. И там замечательно совершенно поет в фильме этот хор мальчиков. Естественно, фильм сделал хор мальчиков популярным, а вся ситуация вот с жестоким ректором и с тем, что мы, страдая от жестокости, время от времени, пусть даже в радиоэфире, образуем что-то вроде хора, очень напомнила мне программу «Серебряные нити», ну, чем-то. И мы сегодня с вами послушаем, как поет уже свободно, вне фильма, вот тот самый хор мальчиков, который участвовал и снимался отчасти во французском фильме «Хористы». Вот такая музыкальная метафора, с позволения сказать, нашей программы. Ждем ваших звонков. Серебряные нити. Меня обнадежили звонки, которые раздались в студии до начала эфира, то есть прозвучали на нашем автоответчике. Раз они сегодня прозвучали, значит, все-таки вы помните нашу программу и наши прямые эфиры. Ну, вот, наверное, какие-то очень важные для меня моменты этих звонков. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. У меня вопрос к вам лично, и поэтому, если не будет у вас желания, можете не отвечать. Что лично для вас означает эта программа? Почему вы ее делаете? Спасибо вам огромное за этот проект, и большое спасибо всем вашим помощникам. До свидания. Вот такой вот замечательный и очень-очень непростой вопрос. Хотя, мне кажется, что смысл моего ответа содержится еще в одном вопросе, который бы мне хотелось, чтобы прозвучал с наших записей, сделанных до эфира. Беспокоит Александр из Барнаула. Я давно занимаюсь вот той темой, которую вы сейчас озвучили. Но я думаю, что очень важно привить детям самодостаточность. То есть самодостаточность я определяю как умение отделять главное от второстепенного, соизмерять потребности с имеющимися возможностями. Это первое. Второе очень важное – это привить детям умение определить для себя цели и смысл жизни. Потому что, вот, например, в нашем Алтайском крае 67 подростков кончили жизнь самоубийством за прошедший год. 2005. Ну, это, естественно, потому что они не знают, зачем они живут. Спасибо. Вот если попробовать ответить на вопрос Ирины, то, наверное, главная причина, по которой я делаю эту передачу, может быть, их две. Но первая из них заключается в том, что по каким-то причинам и в медицине практической, и в нашей науке, психологической, психопатологической науке, мучительно не хватает воздуха. Ну, во всяком случае, мне, ну, и тем людям, которые со мной это мое чувство разделяют, я, конечно, не один такой. Ощущение мое заключается главное в том, что мы живем и в медицине, и в науке в вечно протекающих временах Средневековья. Средние века религии вроде бы закончились, но мы все равно почему-то оказываемся в мрачном Средневековье учения о человеке. Мы снова разделяем себя теперь уже не на религиозные, а на научные конфессии и на антинаучные секты. Мы снова прозябаем не в обычных средневековых монастырях, а в научных монастырях и в научных епархиях. И каждая из них находится под руководством местных феодальных сеньоров. И эти феодальные сеньоры вовсе не хотят, чтобы внутри их епархии развивалась какая бы то ни была оригинальная мысль. И поэтому мне всегда очень хотелось глотнуть воздуха живого общения с людьми, которые хотят думать, мыслить, и им из-за этого не спится, да, потому что программа наша поздняя. Вот мне не спится от этих мыслей, и я решил поискать людей, которым не спится тоже. Вот это первая часть ответа. А вторая часть ответа заключается в том, что, как сказать, я однажды почувствовал себя асуром. Не знаете, что это такое? В арийской мифологии, наверное, древнейшей мифологии на Земле, слово «асур» примерно обозначает «не бог». Это такие были демоны, которые все хватали. такие завистливые титаны, главный смысл жизни которых заключается в том, чтобы накапливать вокруг себя всякие ценности, предметы и человеческие души. Они заняты накоплением. Вот в какой-то один прекрасный момент я почувствовал, что если я дальше буду продолжать копить информацию и не буду никак ей делиться, я просто взорвусь, но не умру, а превращусь в такого злобного демона, потому что информации очень много, и буду реять над поверхностью земли, значит, пытаясь всасывать, как пылесос, в себя все больше и больше информации. Вот, наверное, желание как-то поделиться тем, что накопилось. Я надеюсь, что это естественное человеческое желание, и не стать вот этим вот жадно всасывающимся демоном, и привело меня в конечном итоге в эфир. Ну, не знаю, смог ли я ответить на Иринин вопрос. Ну, как смог. Доброй ночи, Лидия Ивановна. Есть Лидия Ивановна у нас в эфире? Нету Лидии Ивановны. Нету. А Зоя Афанасьевна? А Зоя Афанасьевна? Зоя Афанасьевна, да. Да, здравствуйте, Зоя. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Это Александр, да? Я. Здравствуйте, Александр. Вроде бы. Простите? Да-да-да, я. Доброй ночи, Зоя. Мы с вами тогда, я имела счастье дозвониться до вас, мы разговаривали о Розанове. А, да-да-да. Спасибо большое вам за вашу передачу, мы не спим, а мы их специально ждем. Я бы хотела предложить поговорить о Чехове, вот о судьбе, о душе, но не по его крупным произведениям, не романам, повестям, а по рассказам, где буквально 4-5 страниц и целая судьба, и столько вопросов и ответов там можно и найти. Вы про Антошу Чеханте? Да. А не боитесь? Я вот, честно говоря... Что? Не боитесь? Я немножко побаиваюсь поднимать разговор о Чехове. Честно. А почему? Да для меня... Ну вот, не обижайтесь. Да. Можем поспорить. Сейчас, наверное, на это времени не хватит. И не вы первая, кто предлагает разговор о Чехове. Но есть одно конкретное предложение. Для меня он не очень добрый. Не очень добрый? Да. Вот это удивительно. Для меня Чехов человек издевающийся. Вот поэтому это для меня. Вот как бы я подчеркиваю это. Во всяком случае, вот на сегодняшнем своем чтении Чехова я его так чувствую. Мы можем об этом поспорить, но единственная просьба: не называйте писателя, но сможем ли мы с вами за 45 минут поговорить о Чехове или о Пушкине? Называйте рассказ. Нет, не о Чехове никак, а писателе. Мы заговорили о Розанове, вот те проблемы, которые он поднимал. Розанов, вот если в этом ключе, я понимаю, о Розанове было несколько передач. Розанов настолько все-таки малоизвестен у нас по сравнению с Чеховым. И, ну, согласитесь со мной, правда, что немножко спасибо проще. Большое. Я, Зоя Афанасьевна, еще раз, я вас очень прошу. Не сочтите за труд, перезвоните на автоответчик или в прямой эфир, назовите те конкретные рассказы. Хорошо. Чехова, послушайте. Хорошо, которые повторите вы считаете... мне, пожалуйста, телефон. Зоя Афанасьевна, всем повторю, 956-15-14, этот телефон начинает работать в 7 часов вечера в дни прямого эфира, то есть в понедельник и в среду. Будьте добры, не расслышала, какое время? С 19:00 по московскому времени, да. По понедельникам и средам московским. Все, благодарю вас. Спасибо большое. Значит, вот почему я попробую объяснить, почему я этого хочу всем. Во-первых, потому что Чехов необъятен. И вот такая вот моя парадоксальная характеристика, конечно, его не описывает. Во-вторых, потому что мы формулируем тему немножко иначе. Да? Вот такой-то и такой-то рассказ Чехова и его влияние на человеческую душу. То, что вам запало, тот рассказ, который вы вспоминаете, тот рассказ, который, может быть, повторяется в вашей жизни. И как бы у меня есть такие чеховские рассказы, но я совершенно не хочу их навязывать. Мне бы хотелось услышать, какие рассказы Чехова хотите обсудить вы. И тогда мы обязательно попробуем это сделать. У меня довольно давно висит предложение нескольких наших радиослушательниц обсудить гранатовую браслет Куприна. И я думаю, что мы это обязательно сделаем. Вот этим летом в одну из сред я просто тоже должен, ну, не знаю, найти в себе силы поднять такую колоссальную тему, как Куприн и гранатовый браслет, и его влияние на людей, и причина того, почему именно эта маленькая повесть так западает в душу. Поэтому называйте, пожалуйста, конкретные темы. Невозможно обсудить Пушкина в передаче, и Достоевского тоже, и Чехова тоже. Называйте, о чем вы хотите поговорить, что оказало влияние на вашу жизнь. Мы говорим о психологии. Ну что ж, давайте, так как говорим мы всегда вместе, давайте все-таки послушаем, как поют замечательные мальчики, которые так теперь называют себя хористы, поскольку так назывался фильм. А вы подумайте, что бы вы хотели услышать в нашей передаче, и мы по-прежнему ждем ваших звонков, еще есть немножко времени. Поэтому я все время и постулирую задачу программы «Серебряные нити» как свободные разговоры о душе и о том, что на нее влияет. Поскольку все мы смутно понимаем, что самое главное, как сказал наш радиослушатель в самом начале передачи, чтобы ребенок, юноша, взрослый понял для себя, что его жизнь имеет какой-то смысл. Однако, ох, как трудно этот смысл определить. И уж больно ненаучная эта тема. Еще полвека назад в гробнице Андреевского скита на православном Афоне в Греции над скрупулезно датированными черепами и штабелями костей можно было прочесть послание потомкам. «Помни, брат, мы были как вы, и вы будете как мы». И это тоже есть определенная точка зрения на то, что такое человек и в чем его смысл жизни. Но подобного взгляда могут придерживаться монахи, то есть люди, которые умерли еще при жизни. Такой взгляд недостаточно жизнеутверждающий, никогда не станет массовым, несмотря на всю свою красоту. Кстати говоря, несколько лет тому назад, когда я вот увидел этот Андреевский скит на Афоне, там оставался один сторож, хотя когда-то он был наполнен монахами, паломниками, и над ним всегда звучал такой тихий, но прекрасный звук постоянного служения. И что станется с этими костями, с костями тех, которые были как мы, в общем, тоже неизвестно. Вот вам еще одна загадочная притча. Однако мы смутно чувствуем, что этот смысл найти можно. Это так трудно сделать научно. Но, может быть, кто-то сможет найти свой смысл в бесконечных нитях. В нитях, которые мы кидаем один другому. Иногда хороших нитях, иногда и не очень хороших. Ну вот, например, ну чтобы вы не ругали меня за то, что я не ставлю отрицательных отзывов, ну вот, например, один абсолютно типичный. Уважаемые режиссеры, скажите, когда заканчивается контракт с евреем-шизофреником Данилиным и его глупыми сказками для дураков? Неужели у вас нет более интересных людей? Посоветуйтесь со слушателями, они вам помогут. До свидания. Ну вот, мы как бы и советуемся со слушателями. Доброй ночи. Мне сказали, что у нас есть интересный звонок, но Алексей, да? Здравствуйте, Алексей. Чуть-чуть говорите погромче, плохо вас слышно. Хорошо. Вы слышите меня? Да, но с помехами. Поэтому чуть-чуть отодвиньте трубку и старайтесь говорить отчетливо, пожалуйста. Я вам вот что хочу предложить. В одной передаче у вас как-то зашла тема о реинкарнации. Так. Слушайте, и вот мужчина вам позвонил и сказал, что вот якобы православная доктрина отрицает все это. Извините, если факты из реальной жизни говорят нам... Хорошо, с удовольствием, Алексей, спасибо. Мы обязательно поднимем тему о реинкарнации, попробуем поднять эту тему тоже летом, поскольку тема такая достаточно опасная, как вы сами понимаете. Хочу сразу сказать вот такую мысль, просто мысль, о доктрине и недоктрине. Дело все в том, что если... Христос был Богом, есть Бог, извините, то тогда он мог просто реинкарнацию отменить. И тогда нельзя исключить некую последовательность существования исторических эпох. Ну, это так, это вот о том, насколько непросты такого рода рассуждения, поскольку... даже имеющиеся, ну, как бы, описания реинкарнации, они все-таки немножко притянуты за уши, и достоверных описаний очень мало, их единицы, и на основании такой статистики ничего опровергнуть нельзя, но давайте попробуем поговорить, тема безумно интересная, и случаи, описанные как реинкарнация, тоже, конечно, безумно интересные, и как бы один-единственный Далай-Лама, который, да, как бы является всегда, это одна душа, которая путешествует по разным телам, поэтому он и Далай-Лама. Обо всем этом мы с вами с удовольствием поговорим в обязательном совершенно порядке. Но у нас есть радиослушатели, которые предлагают темы просто пачками. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Вам звонит Илья из Красноярска. Хотелось бы предложить на ваше рассмотрение следующие темы. Сон и сновидение. И трагический сон, бессонница. Что такое амнезия? Есть ли пути ее лечения? Жестокие люди, особенности их психики. Психология расизма. Влияние стереотипов на нашу психику. стереотипы вообще. Влияние на специфику сотовых телефонов и смс-сообщений. Синдром хронически опаздывающих людей. Это про меня в какой-то степени. Наши домашние любимцы, животные. Музыка. Талисманы и обереги. Аттракционы. Спортивный азарт, в частности футбол. Вреден ли кофе, кофе и кофеманы. Курение. Из серии привычные вещи в нашей культуре жевательная резинка. Что такое деньги? Их психологическое значение в нашей культуре. Что такое лень и как с ней бороться? Популярный французский фильм «Игрушка». Фаина Георгиевна Раневская. Как общаться с людьми, которые навязывают нам религиозную литературу? И, может быть, два тренинга. Почерк, подобно тренингам про синдром поведения и голоса, и физиологические особенности человеческого лица, психологическое восприятие окружающими нашей внешности. Вот несколько тем, которые накопились у меня за определенный промежуток времени. Ну, посмотрите, как замечательно. Просто те, кто слушают нашу программу давно, те, наверное, помнят, что многие из этих тем в эфире уже звучали. Ну, во-первых, пользуюсь случаем, а именно чемпионатом мира, давайте прямо послезавтра, в ближайшую московскую среду, поговорим в программе «Серебряные нити» о причинах столь массовой популярности футбола. Уверен, что, конечно, программа «Серебряные нити» не может конкурировать с матчем аж Испания-Тунис, который сейчас показывают по телевизору. Ну, действительно, как близки нам страсти испанцев и тунисцев. Так вот, почему мы так привязаны к футболу, почему наши мужчины так страстно проводят время, глядя в родной голубой экран, на котором ревет стадион. Вот об этом давайте поговорим послезавтра. Такая программа тоже у нас была. Но она была только в московском эфире, поэтому, может быть, кто-то ее слушал, кто-то нет. И была она уже больше 2 лет тому назад, поэтому давайте поговорим еще раз. Тем более, что в записи она, по-моему, не сохранилась. Кроме того, у нас есть еще одно интересное предложение. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Хочу такой вопрос задать. Скажите, что такое талант? И с чем его едят? Какие плюсы, какие минусы? Что он дает, что забирает? Спасибо. Почему я ставлю эту запись в эфире? Потому что, мне кажется, это безумно интересная тема. Я и сам никогда ее не продумывал. Поэтому давайте продумаем ее вместе. Действительно, что такое талант? Ведь общеизвестно, что талант и гениальность — это всегда были понятия, где-то лежащие очень близко к моей основной профессии, к психиатрии. И грань между талантом и безумием всегда была очень и очень хрупкой. Поэтому мне кажется даже странным, что мы действительно никогда не захватывали эту тему. И поэтому, ну, по крайней мере, не буду говорить о дате, но в один из ближайших эфиров мы обязательно посвятим таланту. Кроме того, вот я слушаю ваши звонки и думаю, правда думаю, ну вот скажем, действительно, ведь, казалось бы, существуют загадки в этом мире и почище футбола. Ну, о футболе много можно говорить, но так или иначе, это некое действие, в нем есть динамика, в нем есть то, что мы называем азартом, в нем есть сюжет, в нем есть напряженность, коллизии, переживания, эмоции, страсти. А вот что такое жевательная резинка? Ну, вот предмет, который не нужен никому и ни зачем. Зубы чистить, в общем, не помогает, как доказали врачи. А вот совершенно бессмысленный предмет. Почему он приобрел такую значимость в человеческой жизни? Это ведь загадка, она будет почище футбола. Поэтому подумайте, пожалуйста, на эту тему. Я думаю, что мы обязательно об этом поговорим. Вот ведь интересно. интересно, что жестокость и агрессия, тоже тема, которую только что назвал один из наших радиослушателей, является как бы обратной стороной, изнанкой или продолжением темы о смысле жизни. Потому что если человек стремится стать асуром, вот как мы, как я в самом начале передачи сказал про себя, если единственным смыслом его жизни становится некое накопление, притягивание к себе, неважно чего, информации, женщин, денег, предметов коллекции. И если все это, если смыслом становится это притягивание, то изнанкой этого притягивания становится подозрительность и агрессия. Потому что если у тебя задача добыть, в этой задаче добыть всегда существует такая скрытая внутренняя линия не дать это добыть другому. И каждый человек, который принципиально является другим, становится конкурентом на твоем пути вот этого самого бесконечного притягивания к себе чего-нибудь. И в результате, конечно, как бы автоматически рождается агрессия. Доброй ночи, Дмитрий. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я хотел бы предложить тему для дальнейших ваших передач. Это художественная литература и ее психологические, как бы, основы, почему нас увлекают в художественную литературу как и низкой, так и, как и высокой, классической, так и бульварной, вымышленные, несуществующие персонажи. Почему мы так увлекаемся вот этими сюжетами и изучением этих несуществующих человеческих душ. Например, что касается меня, то я с некоторого времени, оно меня перестало увлекать. Раньше я много читал, а сейчас я не читаю, потому что, когда я соприкоснулся с чтением святых отцов Восточной Православной Церкви, где человек говорит о реальном своем духовном и психологическом опыте, то вот даже таких величайших писателей, как Достоевский, Толстой или Чехов, почему-то уже не хочется читать. То есть они уже, я уже чувствую, что там идет речь о несуществующей части души. И как-то не хочется с ними соприкасаться. Это необъяснимо, я просто не могу понять, почему это, но вот тема такова. Вы знаете, сказать. Дмитрий, я очень люблю джаз, ну правда. Разный джаз. Как бы, но стоит мне один день послушать, окружить себя классической музыкой, да, как я после этого довольно длительное время никакого джаза слушать не могу. По всей видимости, вот есть разные уровни существования духа. Да. И вне всякого сомнения, когда ты поднимаешься в небо, тебе становится как-то не до нас суетливо, так сказать, вот суетящихся на дне. Но меня интересует другое. То есть это ощущение мне тоже знакомо. Я помню, очень хорошо знакомо, я помню, что после того, как я впервые в жизни прочел Аву Дорофея, мне потом, например, к чисто философским, логическим изысканиям было возвращаться крайне трудно, по той простой причине, что они казались жутко холодными, лишенными души. Но вот ведь что важно. Важно, что мне кажется, что в вашем вопросе содержится некий ответ. И мне бы хотелось, чтобы вы его как-то, или мы с вами его как-то сформулировали. Это было бы прекрасным завершением нашей сегодняшней передачи. Меня вот что интересует. Ведь если мы поднимаемся вверх, да, от художественной литературы к духовным писаниям, то главным условием, с моей точки зрения, вот такого подъема является некая вмещаемость. Да, если человек находится выше, то это значит, что ему должно быть хорошо понятно то, что делается внизу. Ну, я поднялся над. Значит, я вижу вот нас, копошащихся в грязи. Вот я в данном случае, конечно, уж простите, чуть-чуть утрирую. Если я могу этих нас, копошащихся в грязи, понять, ну, как любой, наверное, исполнитель и любитель классической музыки понимает исполнителя и любителя джаза. Хотя пример, конечно, не очень хороший. Так вот, из-за чего же люди читают романы, художественную литературу, детективы, вот как бы, да, Код да Винчи, о котором мы говорили. Почему? Почему так велик интерес, например, к совершенно... Нехорошее слово для эфира, не могу подобрать другого, к попсовой мистической литературе, ко всей этой невероятной глупости, изложенной в тысячах брошюрок, ни одна из которых даже близко не соответствует действительности, но хорошо покупается. Из-за чего все это? Под чего вообще родился роман? Вы знаете, я так думаю, что наша жизнь настолько сложна и напряжена, что человек просто переутомляется, наверное, на работе. И хочется иногда просто немножко расслабиться и почитать что-нибудь, не напрягаясь. Скорее всего, это одна из причин. Толстого, например, или Достоевского, нет, да? Нет, ну, бульварный романчик, например, или... Ну, бульварный романчик. А вот мистический? Ну, там тоже нет такого напряжения духа, как при чтении... духовной литературы. Все-таки ну, вам скажут, возьмите какую-нибудь книжку ужасов, там, я не знаю, мне почему-то Стивен Кинг приходит в голову, но это не лучший пример, я просто, к сожалению, авторов не помню. Дин Курц, да, Курц, вот. Кошмар. Вы знаете, вот я, если, например, случайно попадаю на фильм ужасов, вот, и мой взгляд задерживается на, значит, на этом фильме, то я не вижу там никакого ужаса. Для меня это просто, так сказать, какое-то мимолетное развлечение, которое не затрагивает мою душу совершенно. Может быть, то же самое происходит с человеком, который... Спасибо, Дмитрий. Но мне кажется, что вот эти слова о мимолетных развлечениях показывают, что мы, вот если мы читаем духовную литературу, то мы как бы пренебрежительно относимся к тем, кто читает литературу низкую. А делать этого мы не можем, потому что это гордыня. И вот что я хочу сказать. Как мне кажется, может быть, это было бы таким завершением нашей передачи, и вместе с тем, как бы такой дверью, открытой наружу. Мне хочется сказать, что человек, приходя с работы, берется читать бульварный романчик, потому что он мучительно чувствует, что у него на работе что-то не так. Он устает не от работы, а от того, что она бессмысленна. Он устает не от шума, а от того, что этот шум никакой информации ему не приносит. Он устает от чувства бессмысленности этой жизни. И ему очень хочется для того, чтобы отдохнуть, почувствовать, что где-то есть какая-то иная жизнь, иные правила игры, иные законы, чем та серость, в которую он погружен. И он берется читать то или смотреть то, чего позволяет ему его интеллект, воспитание, образование, традиции, среды и все остальное. Но он берется за все это, потому что чувствует, что в жизни его мучительно что-то не так. И это и есть путь, начало пути к духовной литературе. Без этого ощущения «не так» человек замирает в сытом самодовольстве и лопается от этой самой сытости. Большущее вам спасибо за отзывы, за внимание к нашей программе и за интересные разговоры, которые позволяют и мне тоже расти и учиться что-то понимать. Дай Бог, чтобы мы с вами перестали просто чувствовать что-то не то в своей жизни и научились строить что-то то. Вот ради этого мы здесь в эфире и разговариваем. Спокойней, спокойной ночи. Давайте все-таки организуем какой-нибудь хор.